чуть больше 20 секунд, хотя даже мне они показались если не часами, то минутами, и мощнейший удар просто разорвал человека внутри его доспехов. Он не успел отдать обратно слишком быстро получаемый урон, а хитрая магическая дрянь временно вывела из строя защиту его лад. Тоже домашняя заготовочка, вне всяких сомнений. Общая природа с самым первым объемным взрывом просматривалась четко, но если там первую роль играл физический урон, то тут была почти чистая магия. Вернее, ее отсутствие, комбинация трухи, пожухлых листьев и мха просто откачала из воздуха всю магию, выжрав ее, словно пьяница стопарик, ну, или как десяток флаконов негатора высочайшего класса, а ударная волна от относительно слабого взрыва довершила дело, убив рыцаря. И осталось их только двое. Свиту почти додавило, а кого не додавило, те стремительно отступали подальше из круга смерти. Подбегающие стражники, хоть и считались среди стражей элитными, но уровнями доставали максимум до 20-го с редкими вкраплениями 25-го. Помешать они не могли никак, даже если бы их было побольше, а подходили они сразу отрядами. Оставалась последняя преграда к цели. Я лично не видел, как убийца сможет продавить скорлупу призванной. Даже я сам имел бы с ней немало проблем, прямыми магическими атаками многого не добьешься, а просто выкинуть ее на другой план не выйдет. Это магия, она словно вцепилась в землю, вцепилась в саму реальность. Даже погрузи я ее поглубже в тень, ее неумолимо потянет обратно в реальный мир. А друиды, включая даже столь странных, очень хреново владеют именно кумулятивной магией, пробивающей любые щиты. Тут как раз покойного старичка надо было бы спрашивать. Да и убийца времени и он, как и любой друид, создаст что-то медленное, постепенное, но гарантированно смертельное. Да хоть точно та же игра с созданием специализированных замкнутых полей. Вот только потребует это слишком много усилий, непозволительно много драгоценных секунд, ведь защита от телепортации не вечна, а пробить ее уже наверняка пытаются. Я это жопой чую, настолько очко сжимается от гула энергии где-то вверху, под облаками. Странную пелену дестабилизации рвут и кромсают всеми силами, и с каждой секундой все больше участников к терзанию присоединялись. Если друид надеялся выполнить свою миссию, то ему срочно нужен был способ вскрыть скорлупку и добраться до сидящих внутри личностей, или оставалось только делать ноги и делать их быстро. Убийца не разочаровал, да так, что я чуть очередной вишней не подавился, несмотря на эгиду. Заметка. Поедание сладостей под эгидой неплохо помогает бороться с планарным влиянием. В той пустоте, какую создает в тебе это умение, любые чувства становятся тем топливом, что можно вбросить в печь вместо самого себя. Обычно я просто давлю нарастающие порывы воли, тем более что базовая эгида уже давно не слишком меня давит, но даже такая мелочь помогает. Так почему же я едва не подавился? Друид, не задержавшись ни на секунду, даже не посмотрев в сторону павшего защитника, остановился чуть в стороне от скорлупы, окружив себя вихрем листвы и превратив всю землю под ногами и в ближайшем радиусе в сплошные корни, мох, плесень и гниль, временно лишив геомантку возможности атаковать снизу. Та, кстати, что-то заподозрила и принялась усиливать защиту. Урок из гибели скульптора был усвоен, отчего раскрываться она не собиралась, лишь участив обычные атаки. А те, пусть и могли опустошить средних размеров крепость, были слишком примитивными, чтобы свалить такого противника. Нападающий встал на одно колено и что-то положил на землю, вернее на тот перегной, который ее заменил. Различить что-либо подробно я не мог из-за все тех же помех и мелькающих листьев, но долго гадать не пришлось. Вспышка энергии, не слабее таковой от тактических чар, и вокруг неподвижной фигуры сомкнулись мгновенно выскочившие из-под земли корни толщиной в пару человеческих туловищ. И они не только друида обняли, нет, сила природы растекалась, прорастая такими же корнями все глубже и глубже, охватывая площадь даже большую, чем первоначальный круг корней. А вверх рвался ствол исполинского дерева, толщиной таковой, что в стволе его можно было бы поместить небольшую кафешку, вроде той, где отдыхал недавно я сам. Метров 8 в диаметре, не меньше, а высота все росла и росла, и не просто росла, но и атаковала, множество титанических корней, самые крупные из которых были толщиной в легковой автомобиль или чувство юмора среднего двочера, метнулись злостными тентаклями к еще более упрочнившемуся каменному яйцу. Я могу поставить свои кинжалы на то, что сидящая внутри призванная и ее подзащитный хором выругались и искренне пожелали вернуть время назад. Лучше уж попытаться прорваться через преграду из окруживших скорлупу умирающих растений, чем получать такие вот люли. Огромный исполинский дуб, высотой в пятиэтажное здание и кроной в среднего размера двор рядом с этой пятиэтажкой, восстал из ростка за считанные секунды. Он еще только родился, но сила друида исказила его. Ствол и ветви были покрыты трещинами и дуплами, листья имели все тот же осенний оттенок, а желуди были черными от наполнившей их силы. И еще оно было передвижным. Я потому и подавился, что эта штука напоминала собою немножко уменьшенную версию той самой легенды, которую мы убивали всей компанией в диких землях. Даже название было похожим, только если нам тогда противостояло древнее древо 56 уровня, то эта штука была подписана погибающим древом, а уровня не имела, являясь, скорее всего, временным конструктом, обретшим подобие самосознания. Оно могло бы прорасти полностью, зашептало ясновидение, сумевшее на миг прорвать блокаду, став неподвижным, но постоянным стражем, могучим защитником и живой крепостью. Убийца пропитал его в своей силе, столь же благой, сколь губительной, фактически создав из ростка полноценное легендарное чудовище, но цена оказалась высокой. Как и все, чего эта сила касалась, новорожденное чудовище было обречено умереть, чтобы родиться вновь уже чем-то иным. Вниз с его веток сыплются плоды, уже дающие всходы, но основная мощь гибнущего тела направлена на то, чтобы не дать отступить засевшим в скорлупе людям. Они очень зря не стали убегать, считая, что смогут легко выстоять, не желая показывать спину и надеясь вымотать противника, чтобы его смогли взять живым, или недостаточно мертвым, чтобы некроманты и видящие не смогли допросить останки. Скованная показывала класс, заставляя восхищенно отправлять в рот очередную ягоду, но она все же была не одна и ей нужно было прикрывать подопечного, а еще ее резерв был не бездонным. Черпать же энергию из плана бесконечно не выйдет, если не желаешь сдохнуть особенно нехорошей смертью. Я мог бы попытаться, но уж кто-кто, а моя персона, это статистическая погрешность в числе тех, кто пытался и подох, но она отбивалась. Корни обращались в камень, а камень в пыль. Пыль становилась тонкими и смертоносными лезвиями, иглами и стрелами, что сотнями били в древесный столб. Усилив атакующие способности порождения, создатель квазиразумного конструкта ослабил его врожденную броню. Она все еще была восхитительно прочной, но удары рассекали ветхую кору и трухлявую, подгнившую древесину, заставляя ее сочиться черным соком. Били со всех сторон каменные тараны, а пылевые облака сталкивались с хороводами листвы, взаимоуничтожая друг друга. Друид черпал силу из тел собственных творений, постепенно умертвляя все, кроме гигантского дуба, на который шла вся подпитка. Но у него, зато, силы не спешили заканчиваться. Все реже били облака каменной шрапнели, все менее густыми становились пылевые тучи, все медленнее летели глыбой копья. Попытки утопить, если не конструкт, то собственное убежище в зыбучих песках непрерывно прерывались, не отпуская, не позволяя отдалиться, нырнуть вглубь земной толщи, откуда достать могучую геомантку не выйдет никакими усилиями. В ответ падал дождь из острой листвы, оставляющий едва видимые засечки на камне, но засечек тех было слишком много. В ответ расплескивались едким соком и огнеопасными смесями желуди, вернее, те из них, которые не шли на выращивание новых ростков и последующее их разложение ради энергии. Из расщелин текли потоки трухи, а дупла били полноценными аналогами боевой магии, не давая ни секунды продыху, давя, давя, давя любые попытки сорваться с крючка. А еще древо двигалось, подтаскивало себя корнями поближе к пытающейся откатиться подальше сфере, сцеплялось с ней и грозилось буквально налезть на нее. После такого песенка оставшейся парочке будет спета. Враг почти успел, но, как и в случае со скульптором, почти никогда не считается за аргумент. Уши заложило от душераздирающего скрипа и пространство рядом с побоищем просто разорвало и скрипело ржавыми скобами. Ощущения были такими, будто разорвало мое собственное мясо и скрипило его тем же способом, дикая, ввинчивающаяся в виски головная боль и невыносимое хоровое пение, сливающиеся в неразличимые и сводящий с ума речитатив. Божественное чудо. Бог, чье имя я еще выясню и адекватно воздам за такое неконвенционное отношение к случайным прохожим, ограничился только одним чудом, исполненным через молитву сразу целой плеяды высокоуровневых клириков. Но хватило и одного единственного вмешательства, ведь люди тоже не зря тут стояли. Боженька создал прокол, относительно стабильный и достаточно точный, соединивший место молебна и поле боя, а уже люди смогли перекинуть канал, пусть даже и отнюдь нестабильный. Канал едва-едва функционировал, но свою роль исполнил, сразу два десятка высокоуровневых, никого ниже 35-го, гвардейцев пришли правящей крови на помощь. Я ожидал еще одного скованного, а то и героя из местных, но, видимо, они слишком сильны и тяжелы для столь лютого портала, или просто не успели протиснуться. Впрочем, канал снова наливался мощью, постепенно готовясь перебросить и вторую порцию бойцов, если первой не хватит, а их может и не хватить. Уж больно жестко и методично отбивается древо и засевший в его глубинах друид. Атаки рвут крону, почти опустошая ее, выбивают огромные раны на древесном столбе, отсекают и испепеляют растительную плоть. Корни бьют с невозможной точностью, а заклятия всегда ослабляют защиту ровно в тех местах, где нужно. Вот прорастает мхом, добравшимся до костей и мозга, немного провалившийся вперед мечник и чародей. Следом за ним несколько иголок пробивают шею верткому мастеру клинка, а союзники не успевают исцелить загнаивающиеся на глазах раны, вынужденные отступить под порывом прелой листвы, сочащейся токсинами. В следующий миг ударившие с трех сторон корни растерзали группу аж из четырех магов, сообща готовящих что-то масштабное. Долго так не продолжалось. Работа боевого видящего легко различима для опытного ока прошедших множество битв гвардейцев. Многие из них и сами могли таковыми считаться, а тот факт, что странное поле мешает их ясновидению или схожим навыкам, ничуть не мешает им еще больше взбаламутить реальность. Да, они ничего не будут видеть, как и раньше, но ведь и противник, сейчас убивающий их за счет этого превосходства, тоже ослепнет, и бой будет идти на равных. Он и пошел, пусть даже не настолько ровно, как хотелось бы гвардейцам. То ли друид мог видеть даже сквозь столь мощные помехи, то ли и раньше не слишком сильно на видение полагался, но он не пал в тот же миг. Да, ему больше не удавалось убивать с той же легкостью, да, теперь раненых успевали прикрыть и дать излечиться самим или с помощью зелий, амулетов и парочки целителей. Только двое погибло от яда, не успев спастись, но повреждения, полученные древом, внушали осторожный оптимизм. Тем временем, скорлупа со скованной принцем уже восстанавливалась, постепенно перекатываясь за спины прикрывающим ее силам. Друид мог бы додавить их даже сейчас, прошло только 20 секунд, а почти половина из двух десятков оказалась выбита, пусть и самые слабые, пусть и не было среди подмоги никого уровнем выше 40-го. Сражение застыло в шатком равновесии, и оно могло быть нарушено в любую сторону. Но вот, пространство снова зарыдало, и на поле боя оказались новые отряды. Двоих, кстати, просто разорвало самим порталом, но еще около трех десятков успешно вступили в бой. Действительно сильных среди них не было, видимо, портал и вправду не мог перенести слишком могучих воинов и чародеев. Но это ненадолго, ведь структура канала стремительно стабилизируется, а убийца уже растратил слишком много сил, чтобы помешать всему. Очередной удар сразу двух пятерок магов залил взбесившуюся флору потоком черного огня, заставив дерево запылать и начать осыпаться черным прахом. Тьма и пламя смешались воедино, пусть и на бесконечно короткий срок. Они тут же начали взаимно уничтожать друг друга, не могли не начать. Две разных планарных силы никогда не уживутся вместе. Но сам результат их конфликта стал той еще жутью, сочетающей в себе разрушительные концепции обоих планов. Дуб еще двигался, еще пытался дотянуться до так и не раскрывшейся скорлупы, но тщетно. Следующая атака скоординировавших усилия магов, при поддержке призванной, сумевшей временно затормозить продвижение древа затвердевшим песком, попросту отрубила ствол у самого корня. Друид вообще не допустил задержки, тут же начав перестраивать конструкт, превращая крону в новую корневую систему, но шансов не оставалось. Отчаянная атака сразу всей свободной энергией просто напрашивалась, как и попытка побега, но ожидания исполнились лишь наполовину. Атака последовала, но не побег. Обратившийся в труху ствол и вихрь листвы, так и вопили о своей опасности. Не желающие еще одного супервзрыва, имперцы сходу ударили по этой туче всем, что имели, включая дестабилизирующие чужую магию навыки. Но могли бы и не бить, говорю как тот, кто ощущал лживость этой опасности. Облако даже не собиралось взрываться или вообще делать хоть что-то, а просто отвлекало внимание. все та же закутанная в маскировочный камуфляж одинокая фигурка, хотя я до последнего не верил, что убийца был один, проскользнула между отвлекшимися бойцами, отсекая одному из них половину черепа. Шлем, мать твою, надо надевать, а не ходить с непокрытой головой. Кодекса космодесантников на вас нет. Друида заметили и попытались остановить, но тот подбросил вверх десяток сияющих кристаллов, развернувшихся тяжелым барьером каждый, разрезав пополам невезучего целителя и отрезав скорлупу от подмоги. Они даже под землю уйти не могли, ведь все барьеры кристаллы разом как-то мигнули и объединились в один, заключивший их в купол. Это уже не легендарка, а что-то попроще, пусть и почти до нее достающее, а потому долго оно не простоит. Да и вообще, оказываться наедине с геоманткой подобного уровня, да еще и в столь тесном пространстве, поступок очень опрометчивый. Еще один кристалл, в этот раз вообще не ощущаемый в сенсорном плане и не воспринимаемый никак иначе, кроме как обычным взглядом, легонько стукнулся о мигом качнувшуюся назад сферу. Вероятно, призванная смогла почуять свою смерть или просто ожидала чего-то этакого, если не сталкивалась с такой атакой раньше. По восприятию резануло ощущение абсолютной пустоты, где не было и не могло быть вообще ничего, и примерно половину скорлупы просто дезинтегрировало, не оставив даже намека на способ уничтожения. Это не просто в какой-то план выкинуть, это куда как круче. Обе цели оказались на виду, все такой же равнодушный парень и пошатывающийся от усталости скованная. А потом, еще до того, как друид бросил хоть одну ядовитую иглу, барьер рухнул, и на убийцу обрушилась вся мощь собравшихся здесь имперцев. Никогда до этого не встречал столь прямой атаки ясновидением. Нет, я тоже мог что-то похожее сделать, даже лучше, но я бил через грезу, а не чистым и рафинированным ясновидением в концептуальном его проявлении. Это даже атакой, по большому счету, не было, скорее отчаянным воплем, последней волей готового умирать. Сознание коснулось какая-то невыразимо острая горечь, чувство потери, лишения всего, что имел и ценил. Будто разом из-под ног выбили землю, оставив висеть прямо в воздухе, отчаянно пытаясь за что-то ухватиться, но ничего не находя. И, конечно же, ненависть. Не ярость берсерка, не истеричная злоба кровожадного головореза, а холодная, выверенная и спокойная ненависть к тому, кто тебя и лишил всего, что любил. Никакой потери головы, лишения контроля, нет и в помине. Только бесконечный океан мотивации, готовности идти до конца и не завершать историю до тех пор, пока не будет в ней поставлена точка. Эти чувства стегнули всех вокруг, даже меня, заставляя потерять концентрацию на один только короткий миг. Убийца вывернулся змеей, ударил десятками выросших прямо из одежды ростков, проскользнул между почти скрестившимися на его шее ударами и вышел таки один на один против неприметного паренька, оказавшись лицом к лицу с имперским принцем. А тот, даже не поменяв выражение лица, спокойно взмахнул рукой, заключая своего несостоявшегося палача в серую сферу неподвижности. Это должно было остановить реку времени, заморозить убийцу, но тот, почуяв что-то, успел обернуть себя в кокон чистейшей энергии, имеющей ту же природу, какую он давал своим творениям. Вихрь листвы был небольшим, но очень плотным и буквально сияющим гнилостно-зеленым цветом. Вихрь позволил ему отвоевать у непреложного закона, прозванного временем, бывшего извечно и вечностью пребывающего, немного свободного пространства. Убийца застыл внутри сферы 2 метра в радиусе, что сама застыла внутри сферы стазиса и молча смотрел на так же равнодушно созерцающего его парня. Я чуял его ненависть, жажду сделать хоть что-то, нежелание умирать, не завершив своей ни мести даже, но правды. На его месте я бы наверняка попытался бы нырнуть в план поглубже и устроить фейерверк на своих похоронах. Он тоже мог это сделать, мог, но к ненависти добавился страх. Друид не боялся гибели, он уже умер, уже похоронил себя и оплакал на той же безымянной и пустой могиле, где лежит тот, кого он чужой волей лишился, потерял навсегда. Но он боялся такой смерти. Боялся отдать всего себя, до конца, без остатка. А принц, словно разглядев этот тоненький росток страха, впервые улыбнулся, скупо и безрадостно, с некоторой долей самодовольства, будто бы и не ждал ничего иного. Стазис давил все сильнее, не давая освободиться, а портал открывался уже в 3-й раз, чтобы с этим рейсом принести по-настоящему могучих защитников. Друиду оставалось только покончить с собой, но едва ли это поможет. А то, что убережет его от участи хуже смерти, и само станет точно такой же участью. Партия окончена, победитель выявлен. Проигравшему уготована заведомо нехорошая гибель, а переживший покушение принц крови императорских уже спустя 2 часа будет тискать свою призванную. Ясновидение не возвращалось, но некоторые обрывки все же доносило, так что я точно знал, что принц, несмотря на природное равнодушие, все же успел проявить некоторую долю волнения. Тут поможет бурная ночь в горячих объятиях красивой, страстной, умелой и решительно на все готовой женщины. Такой же верный, каким мог стать я. Забрасываю в трансформировавшуюся пасть теневой формы остатки десерта, после чего делаю очередную глупость, даже не знаю, какую посчету в этой жизни. Волевое усилие и тело словно вскрывают десятком лезвий, не глубоко, но болезненно и неприятно. Попасть в тень оказалось предсказуемо сложно, ведь пространственные помехи устранили лишь для одного единственного канала. Но раны мгновенно зарастают, а тело меняет облик, становясь гибким, когтистым и многоруким, максимально приспособленным к реалиям этой стороны мироздания. Я ныряю глубоко, опасно глубоко, скручивая непомерно длинное тело, словно змея, превращая его в огромную пневматическую пушку, снарядом которой буду я сам. Изредка встречающиеся тени, привлеченные отблесками могучего волшебства, легко различимого даже с довольно значительной глубины, кидаются прочь, едва меня завидев. Слабые засранцы меня давно уже боятся, и даже сильные не рискуют лезть знакомиться и спрашивать за район. Главное, не привлечь внимания по-настоящему сильных теней, которые меня не то что сожрать в один укус могут, но просто совершенно случайно вдохнуть в ноздрю. Тело напрягается, меняет структуру, сплетаясь в нечто новое, а потом, в один миг выбрасывает меня вверх с огромным ускорением, выталкивая в реальность настолько быстро, что даже я сам с трудом отслеживаю этот момент, что уж говорить о тех, кто такой сюрприз негаданно для себя поймают. Я успеваю принять почти человеческую форму, хотя правильнее будет назвать ее антропоморфной. Маски я с собой не брал, так что мое лицо представляет собой несколько кусочков белоснежной кожи и сочащиеся тенью глаза да пасть, отчего различить любые черты попросту не получится. С такой рожей в храм не пустят, но и фоторобот сложить не сумеют, а меня это волнует больше всего прочего. Я скрываю себя в небытийностью, скрываю себя так, как никогда ни от кого не скрывался, буквально вымарывая себя из картины мира, скрывая свою судьбу за тысячами чужих судеб, размывая ее и стирая, оставляя ее на откуп единственного человека, которому я ее доверю, себе самому. Мне на секунду кажется, что меня действительно нет и никогда не было, но секунда проходит и меня выбрасывает в реальный мир. Они удивились совершенно искренне, когда я появился из ниоткуда прямо в воздухе, будто заснятый во время прыжка брейкдансер. Выпасть вышла как-то боком и чуточку вниз головой. Хорошо, что мой вестибулярный аппарат привык к подобным издевательствам за время моего попаданчества, хотя на его месте я бы пожаловался в трудовую инспекцию. Мой взгляд встречается с искренним удивлением в глазах ступающего через портал мужика. 51 уровень, герой неукротимой бури, сияющий во взоре подобно тому самому шторму. Одно его движение обратит ясный день в катаклизм государственного масштаба, одна его воля может стереть армию с лица земли. Противостоять ему – безрассудство, разозлить его – гибель, стоять против него – безумие. Очень интересный противник, по-настоящему страшный и, в отличие от Феррероши, успевший освоить свои способности и героический титул, став от того еще опаснее. Сразиться с таким действительно будет испытанием для меня, особенно на фоне никуда не девшихся гвардейцев и уставшей, но еще боеспособной скованной. Было бы, он, наверное, удивился, но испугаться не успел, спрятавшись настолько полно, что даже сам начал сомневаться в своем существовании, я не всколыхнул его чуйку даже в самый последний миг, особенно на фоне творящегося в инфосфере безумия, притупляющего интуицию, особенно на фоне того, что я с ним драться даже не намеревался. Резкий выдох, и набранное в рот, перед самой трансформацией, эссенция прямиком из сосуда касается даже не героя, а всего лишь кромки портала, в стороне от него. Удар совершенно не по нему, а потому и не принятый в расчет, вернее принятый, но даже весь его боевой опыт не мог заставить воспринять мое существование. Будь у него хоть на один удар сердца больше, он бы сбросил это наваждение, навсегда его запомнив и накрепко усвоив этот урок. С непередаваемым чавкающим звуком портальная арка схлопнулась, превращая тело, артефактные доспехи, легендарный посох и даже саму душу в мясо, кровавый фарш и невосстановимые осколки. Единственной мыслью в удивительно пустой голове было несколько насмешливое. А с Раши было куда сложнее. Окружающие тоже не сразу среагировали на мое появление, возможно, даже приняв меня за кого-то из собственного подкрепления. За это и поплатились, как ни удивительно. Костик он такой, не прощает, если его не узнают. Почти человеческая форма вернула мне и мою одежду с карманами, в которых нашелся мощный негатор, без которого я уже давно не выхожу из дома, ну, из того места, где ночевал. Негатор ведь реально полезная штука и пригождался он мне куда чаще, чем даже аптечка. Флакончик разбивается о поверхность вечной сферы, заставляя ту пойти ходуном и выпустить из плена почти обессилевшего друида, а я уже сворачиваю шею удивленно таращащемуся на то место, где секунду назад был портал, магу. Маг закономерно хрустит позвонками, окружающие начинают понимать, что дела идут как-то не так, а в картину их мироздания попало что-то, чего там быть не должно. И вот тут началось самое веселое и забавное, пусть даже для меня одного. Я только набираю в неестественно раздавшиеся легкие воздуха, создавая теневые чары прямо внутри себя, готовясь выдохнуть их вместе с собственной злостью, а друид уже пришел в себя, в отличие от его цели. Взметнулась черная пыль, так и не успев стать защитой, когда кривой деревянный кинжал пробивает сердце скованной. Мое отсутствующее на подобном уровне трансформации сердце тоже сжалось, но чего я, собственно, ожидал, что мне удастся убить всех козлов, не замарав ручки кровью призванных. Странный нож остается в груди так и не сумевший защитить своего хозяина рабыни, а в руках убийцы появляется тонкий и даже на вид не боевой кинжал в форме крыла летучей мыши. Где-то под маскировочным халатом вспыхивают несколько амулетов, гася еще одну попытку потревожить время. Попытайся принц использовать все тот же стазис, он мог бы преуспеть, но он задел не реальность вокруг друида, а его самого. И такой удар амулеты выдержали, пусть даже немалой ценой. Стоило только кинжалу пробить сердце жертвы, как я понял, что кто-то здесь реально ненавидел парня, так как потратил на него мифический артефакт, да еще и, похоже, одноразовый. Именно артефакт, а не амулет, несмотря на одноразовость. Бывает, оказывается, и такое. Теперь от родича императора веков не осталось ничего, ни души, ни тела, ни информационного следа, ни даже памяти. Даже моей сопротивляемости едва хватило, чтобы сохранить в воспоминаниях внешности класс впервые сегодня увиденного парня. Большая часть тех, кто его знал, даже не вспомнит, как он выглядел, а все имеющиеся портреты станут показывать пустоту на том месте, где было его изображение, как и кристаллы с иллюзиями или другие похожие артефакты. Удар, вымаравший из реальности раз и навсегда. Я бы такую штуку не пережил, но, с другой стороны, я бы и не дал себя ею ударить, надеюсь, а убить оно может только тогда, когда пронзит чье-то сердце. Между прочим, короткое озарение утверждает, что артефакт не мог сработать на том, у чего сердца просто нет. Почаще что ли ходить в трансформированном облике, хотя, не поможет, сердце в данном случае символизирует скорее полноценную душу, а не орган для перегонки крови. Эта мысль не мешает мне завершить создание чар, проигнорировав несколько расплескавшихся по гиде ответных заклятий. Выдох, что выпускает целое облако теней, среди которых можно нащупать несколько теней вполне живых, укрывает всю окружающую территорию, еще сильнее баламутя пространство, разъедая все, что в это облако попало и постепенно готовясь проесть дырку в реальности. Мирного населения рядом уже давно нет, а эти ребята мне не товарищи. Шагаю, возникая рядом с друидом и нахожу его молча смотрящим на то место, где раньше стоял последний его убитый, и даже не пытающимся шевелиться. Мое появление вызвало ощутимую лишь в ясновидении вспышку иррационального ужаса перед опасной тварью, но этот чел даже не попытался ни убежать, ни защититься, ни даже просто посмотреть в глаза тому дебилу, который его, как бы, спас. Что еще за неблагодарная сволочь? От моего третьего ока друид все так же закрыт, но я все равно улавливаю какие-то отголоски. И этих отголосков хватает, чтобы понять, насколько дело плохо. Даже нашел в себе остатки такта и трансформировал глотку обратно в людскую плоть. Голос получился слишком шипящим и мерзким, но хотя бы без дополнительного наполнения. «Ты тут дохнуть собираешься?» Скрипение несмазанных дверных петель, оказывается, неплохо может передавать сарказм. Отсюда не уйти. Равнодушный и какой-то механический, будто бы искаженный, да, именно искаженный амулетом, чтобы не оставлять никаких зацепок видящим, голос, не в моем состоянии. Не знаю, какой силе ты принадлежишь, но стребовать с меня долг не выйдет, а кроме меня, их больше некому платить. Секундное размышление не дает никаких ответов, только увеличивает количество вопросов. С одной стороны, этот поц только что устроил самый поганый теракт в духе земных террористов. Все же рядом оказалось реально много гражданских. С другой стороны, убийца-смертник ведь полностью раскрылся. И те его чувства, та боль, которую он буквально вбил в головы и сердца окружающих, была таковой, что я как-то искренне сомневаюсь, будто у меня получится сделать ему в ответ больнее. Разве что, раз уж этот контрацептив пользованный так боится потерять еще и душу, сожрать его хваткой тени или разорвать эту самую суть на куски эссенциализмом. Можно еще в грезу выбросить, но там ткач, а мне такие засветки не нужны. Вот только подобные приговоры уже мне кажутся несколько чрезмерными и вредными для меня самого. Скормить его, что ли, теням? Уж эти-то наверняка скушают и добавки попросят, если не потребуют. Ладно, задержи дыхание и жопу сожми. Отвечаю, чувствуя, как оставленные без присмотра гвардейцы постепенно растаскивают на части мои чары, пусть и потеряв в процессе половину оставшегося состава. Поговорим в другом месте. После чего таки активирую хватку, вцепляясь в рефлекторно попытавшегося ткнуть меня вытащенным из трупа призванный ножиком друида. Отбираю у него этот ножик, полностью принимаю форму тени и тащу нас на самое-самое глубокое дно, на которое только способен, надеясь, что хотя бы этого хватит, дабы сбить ищеек со следа. А уж в том, что они будут, сомневаться не могу чисто физически, ведь одна только попытка понадеяться на это настолько глупа, что аж извилины выпрямляются. Тело превращается в этакую манту или ската, оборачиваясь вокруг отчаянно сопротивляющегося тела друида и таща нас все глубже и глубже. К чести последнего, поняв, что его не собираются убивать самым кошмарным способом, тот, похоже, успокоился и замер, с трудом погружаясь в какую-то медитацию и фоня мне в мозг таким первобытным ужасом, что я аж чуть не выпустил ношу. Последнее было бы фатальным, на такой глубине не нужны даже агрессивные тени, хватит простого пребывания на этом слое мироздания. А еще, вот сюрприз-то, я вспоминаю, где еще я наблюдал похожий неконтролируемый ужас перед своими силами. И, поскольку мой то ли спасаемый, то ли пленник, сейчас буквально обернут мной, мне удается кое-что различить. И его неимоверно сладкую для меня тени душу, преисполненную чистой жизнью и звездным светом, отчего я с трудом удерживаю желание сожрать это чудо, чего со мной давно не случалось, и длинные его уши, как и несколько нелюдское телосложение, и, что самое важное в этой ситуации, парочку вполне характерных выпуклостей размера так третьего, но не больше, утверждающих с категорической точностью, что уши и душа не его, а таки ее. Костик хотел эльфийку, Костик ее получил. Когда же меня жизнь хоть чему-то научит? Если у тебя есть много спокойного и свободного времени, то его можно потратить не только на плевание в потолок, но и на что-то полезное. Я далек от понятия трудоголизма, но не круглые же мне сутки страдать фигней, этот склад совершенно пустый будет пустым еще года так два. Доставшись по наследству одному ушлому торговцу из чистокровных полуросликов, он банально не попал в перечень имеющегося у того имущества благодаря цепочке случайностей. Сам торгаш в Вечном бывает нечасто, да и то, большей мерой, через представителей, ибо в юности умудрился несколько неосмотрительно переспать с любимой женой, вполне себе молодой тещей и родной сестрой местного криминального барона, одного из крутейших ночных отцов. И это не в каком-то там Тавимарке, а в самом Вечном. Тот человек может посылать нахер иных лордов из тех, что победнее. А ведь коротыш даже талантами соблазнения не владел, как и навыками. Просто повезло попасться дамочкам на глаза после принятия целого набора коктейлей разной степени крепости. Собственно, только потому, что отец предпочел сначала разобраться в ситуации, он вообще еще не убил нахер того торговца, даже ему было ясно, что виноват тут не парень. Не то чтобы он воспылал всепрощением, но предпочел не шевелить весьма обидную рану на сердце. Появись хоббит в пределах столицы, он его умертвит, но сам гонять людей за этим ловеласом не собирался. В общем, мы сейчас не про попыдрына Шикдыстыпского говорим и не о его опасной любовной жизни, что сделало его нежеланным гостем в Вечном, а о цепи случайностей. Цепь случайностей носила чин одного из не самых крупных чиновников имперской канцелярии, у которого дядя как раз всяческими складами владел. Он не знал о точных причинах нелюбви Попыдрына к столице, но посчитал, что в Вечный этот нелюдимый полурослик точно не придет лично, а дальнего родича, от которого ему досталось наследство, он знал не слишком хорошо, так что склад втихую прикарманили. Даже налоги на него платили вместо настоящего владельца, пользуясь помещением. Мелочи, на фоне по-настоящему крупных махинаций, но и чиновник тот был далек от реальной власти. Так, лягушка, лишь немного крупнее обычных головастиков. Именно такие, случись что, становятся козлами отпущения во всех ситуациях, когда нужно срочно показать чьи-то грешки. Чиновника казнили за казнократство, его братец задолжал кредиторам и таинственно исчез навсегда, а склад, непонятно кому принадлежащий, тупо потерялся. Вот такую точку и решил использовать ваш скромный я, в качестве резервной базы, если туда придется отступить. Сразу целое ведро осколков зеркала, погибшего в ходе семейной ссоры в одном из богатых домов торгового квартала, мастерство пользования грезой и очень много свободного времени. Теперь по всем углам, на полу и на потолке этого склада торчат обработанные осколки, превращенные мною в перенаправители любой попытки прозреть. А в центре стоит еще одно зеркало, на этот раз целое, которое служило основным узлом и снимало нагрузку с осколков, чтобы их, случись что, не слишком быстро превратило в черные, аки смоль, кусочки стекла, как это было при ударах безбрежного ока. Именно сюда я и притащил и себя, и свою ношу, когда понял, что приносить подобное на съемное жилье – прямой билет в клуб получателей премии Дарвина. Вывалившись из тени и с некоторым скрипом вернув себе человеческую форму, я отбросил от себя невыносимо вкусную эльфийку и принялся глубоко и часто дышать, постепенно выключая взор и убирая с лица нечеловеческую бледность. Еще немного и я бы ее таки сожрал, несмотря на осознание возможных проблем и последствий для моей и так потрепанной души. Неплохой тренажер для силы воли вышел. Нащупываю рукой необработанный осколок зеркала и навожусь через него на одного из своих сокомандников. На ту из них, что попалась самой первой и лучше остальных умеет не вызывать подозрений. Хотелось бы нащупать Ганса, но я слишком устал, а Тарья ничем не хуже сможет притащить мне комплект зелий для лечения отходников. Хотя, стоит ей увидеть мой трофей, шуточек я не оберусь еще очень долго. Трофей молчал, хотя уже давно успел привести психику в относительный порядок, или это просто шок был. Это эльфийка, или правильно будет эльфа, не в пример тому сосунку обладает удивительно твердой волей, хотя, с ее уровнями и классами, было бы странно именно обратное. Скашиваю на нее глаза, различая лишь посеревшую и выпитую до самого дна маскировочную накидку, сейчас осыпающуюся серой пылью на пол. Взгляду героя, однако, хватает даже этой мелочи, чтобы выдать нужную информацию. Темный друид и звездная видящая 47 уровня. Оба класса эпические, но куда ближе к легендам, чем может показаться. Причем, я это чую, класс друида очень близок к тому, чтобы оказаться либо измененным, либо повышенным до легендарного. Скорее все же смена, а не повышение, ведь ее уровня слишком мало, чтобы закрыть все ранги класса. Если только она не вкачивала его одного, или не является такой же, как и некий Константин Юрьевич, дегенераткой, качающий его самостоятельно. «Слушай, я не хочу навязываться, но что за херню ты устроила?» Горло дико сушит, но фляжку я потерял где-то очень глубоко в тени и не слишком хочу за ней нырять обратно. Какой-то миг, мне показалось, что она меня наглым образом игнорирует. А потом эта стерва, нет, не ответила, а просто убрала со своей сути защиту от ясновидения. Не от того, что оценила мой талант в этой ветви, хотя как раз защиту склада она могла и прощупать, а потому, что потеряла сознание, а спустя несколько секунд ее сердце перестало биться. Твою же мать, шатаясь, встаю на ноги и оцениваю повреждения ее тела. Магическое истощение – это плохо, как и некоторые повреждения тонких тел, но это все не смертельно. Максимум пара недель постельного режима и куча невкусных зелий. Диагноз я, если что, поставил как алхимик, а целители могли бы и быстрее справиться. А вот, собственно, алхимия была самой главной бедой. Помнится, Тарья после каменной едва не умерла, от того, что ее внутренности грозили начать разлагаться. Так вот, тут такого не грозило, оно уже почти закончилось. Печени просто нет, там только какая-то кровавая масса, туда же идут почки и кишечник. В крови столько токсинов, что там почти нет самой крови. Сердце выглядит так, словно его древоточцы ели, части мышц тупо нет и все в дырочках. Если бы не природа ее силы, которая позволяет из смерти делать жизнь и подпитывать себя ею же, то она бы умерла еще посреди боя, причем весьма позорно. Вывожу длительную руладу, услышанную когда-то от Кассеты мне друг, которая удивительно точно передает мое отношение к этой ситуации, и начинаю потихоньку перетягивать на себя ее травмы. Предварительно не забываю превращать части себя в теневую плоть, чтобы регенерировать побыстрее. Первым делом запускаю сердце, чувствуя, как останавливается мое собственное. Тот орган, ту часть тела, какая перенесет на себя урон, приходится оставлять нетронутой трансформой, иначе кража будет дико сбоить. Так что сейчас во мне из человеческого только кожа, чтобы не фонить в пространство, и сердце, чтобы регенерировало нормально. Можно еще и его превратить, благо травму себе я уже забрал, но тогда удар по мозгам будет сильнее. Эльфа снова начала дышать, хрипло и влажно, а из носа потекла кровь. Легкие у нее начали отказывать позже сердца, но начали. Пока она еще выкашливала собственные альвеолы, я восстановил ей печень и одну почку. Потом пришлось еще и одно легкое восстанавливать, а то они почти полностью через рот выкашлялись. Теперь мы кашляем вдвоем, причем у обоих из нас кровь черная, у нее от токсинов, а у меня от природы моей классовой, чтобы ее колотило. Мне в команду нужен нормальный хилер, а не вот это вот все, потому что лечиться моими способами это та еще ода мазохизму, а у меня и без этих закидонов течет крыша, мне новые не нужны. Последними кражами очищаю ее кровь, по частям перетаскивая на себя токсины, отчего снова тянет блевать, но теперь уже нечем. Тария сюда будет переть не меньше пары часов, ведь я сам сказал ей не торопиться, главное, чтобы ее вообще никто не видел. О том, как важно не давать зацепок видящим, я всю свою кодлу проинструктировал столько раз, что основные способы противодействия они могут рассказать на память, даже если их посреди ночи разбудить. Ну, кроме игры, но она и без декларирования эти правила соблюдает инстинктивно. Пациентка вырубилась окончательно, но сейчас это больше похоже на усталый и нервный сон на фоне полного психического истощения. Зато хоть не сдохнет, хотя я ее сам, возможно, удавлю или кольцом заарканю, но для этого у нее уровень слишком высок, пусть и немножечко, кто знает, какие перки на ментальную защиту у нее там наличествуют. Вместо глупых размышлений, погружаюсь в транс и, активировав ясновидение на полную, насколько мне это доступно в нынешнем состоянии, погружаюсь в грезу, а через нее в память этой убийцы королей и императоров. Как бы ни страдал я, но она в таких условиях точно не сможет ни солгать, ни защититься. По крайней мере, так, чтобы я этого не заметил, не сможет, все же эпического грейда видящие, явно что-то такое умеющее, и умеющее это что-то хорошо. Эльфы и любовь это вообще очень интересная коллизия, они природные эгоисты, но, вместе с тем, столь же природные альтруисты. Просто их я, которое эго, почти полностью распространяется на каждого знакомого и не слишком знакомого эльфа. Даже разные государства этой расы почти никогда не воевали, а если воевали, то силами наемников, тщательно стараясь не проливать звездной крови. Но, тем не менее, искренняя любовь для них не то чтобы неведома, но очень трудно достижима. Найти собственное сердце в душе другого – это величайшая редкость и редчайший дар, ценимый лишь чуть менее, чем жизнь новорожденного дитя. Такие пары всегда оберегаются, пусть даже без особой навязчивости. Этакая белая зависть к тому, что кто-то сумел найти кого-то, кого он любит точно так же, как самого себя, и который получает аналогичные чувства в ответ. Большая часть брачных союзов заключается эльфами не из любви, но из дружбы, взаимоуважения, общих интересов или даже просто из расчета. Это не порицается, тем более верность таких супругов друг другу сделает честь таковой у любящих сердец других рас. Просто такова уж их натура, что не выходит у них любить. Слишком уж они, эльфы. Ситуация, когда кто-то один любит, а второй, нет, куда более распространенная, но несчастной такая любовь бывает нечасто. Уж кто-кто, а звездные дети умеют ценить чужие чувства и уважать ту самоотверженность и самопожертвование, которых требует искренняя любовь. Даже если любить будет только один, второй, чаще всего, попытается ответить, пусть даже точно той же дружбой, уважением и верностью, а не любовью. Исключения не слишком редки, но не часто, в таких случаях отталкивать нежеланную любовь, любовь, что не принесет счастья никому из пары, предпочитают максимально мягким и нетравмирующим образом. На самый крайний случай, страдающий от неразделенной любви, может обратиться к кому-то из мастеров разума, и его, или ее, чувства тихо и незаметно приугаснут. Это больно и опасно, особенно для эльфов с их пиететом перед личностью собратьев, но решаются и на такое. Некоторые, наоборот, согласны пробудить искусственные чувства в себе, чтобы долгим и упорным трудом превратить их в настоящие, вот где вершина той же менталистики или рабомантии, а не создание тупых давалок. Чаще всего старший партнер отталкивает ухаживание излишне молодого, тем более что как раз молодость может дать повод полюбить слишком рано, перепутав любовь и восхищение. Юношеский максимализм по-эльфийски, да, в ситуации с моей подопечной произошло несколько иное, это она влюбилась в куда более молодого и юного барда, а не наоборот. Женщины любят ушами, говорит старая поговорка. Не знаю, насколько это относится к эльфам, но пение ее избранника было немалой долей того, что ее привлекало. Тиалриан Рилия из дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветие из вечного биения была не то чтобы древней, но уж точно не молодой даже на фоне эльфийского народа. 140-летний мальчишка, умудрившийся захватить ее сердце, был для нее неравным и ненужным браком. Разумеется, она не за один день влюбилась и не с первого взгляда. Было много-много месяцев и лет, отвлеченных бесед и взаимных обменов любезностями, прогулок под луною и дружеских занятий любовью, к которым эльфы, как ни странно, довольно спокойно относятся. Это у людей сложилось о них впечатление, как об асексуальных недотрогах, а сами эльфы достаточно раскрепощенная раса, без излишеств и выпячивания всяческих извращений и перверсий, но долгая жизнь дает возможность попробовать самые разные вещи, включая плотские удовольствия. Когда одним весенним утром Тиалриан Рилия осознала, что желает видеть своего избранника рядом с собой, а себя рядом с ним, то, первым делом, проверила свой разум на постороннее воздействие тонкого типа. Классическая реакция, но хоть подобные грязные приемы считаются в среде звездорожденных очень дурным тоном, бывали всякие случаи, а всех эльфов с самого момента взросления учат с пиететом и осторожностью относиться к собственным мыслям и чувствам. Любовь оказалась искренней, а у опытной и могучей воительницы, имеющей довольно серьезную репутацию как в среде своих сородичей, так и среди людей, было достаточно и опыта и умения, чтобы удержать юношу, чье положение и происхождение далеко от ее собственного. Да, все эльфы, в некотором роде, считаются аристократами, но разница в положении все же наличествует. По правде говоря, Тиалриан Рилия была не слишком романтичной и утонченной, пусть даже только на фоне априори изящных и возвышенных эльфов. Боевик, специалист по военным операциям и ликвидациям, она куда лучше умела воевать, чем соблазнять. На одного мальчишку ее умений, однако, хватило с головой. Спустя буквально пару лет, она планировала признаться ему в своих чувствах, проверив его самого в разных ситуациях и найдя именно таким, каким она его полюбила. А потом ее любовь умерла. Второй принц вечности был парнем спокойным, скрытным и абсолютно беспощадным к тем, кто встал у него на пути. Там, где первого наследника готовили в качестве, собственно, наследника, второму пророчили должность главы тайной канцелярии, так как прошлый глава собирался уходить на покой. Реально собирался, добровольно и без подпихиваний в спину, дядька полсотни лет провел на этом посту, а до того еще сотню лет в качестве заместителя еще одного носителя вечной крови. Он реально устал тащить все это на себе, а вершины карьеры он и так достиг, выше не прыгнешь. Практика того, что очами заведует кто-то из родичей императора веков, довольно стандартна, при этом так ни разу и не вылившаяся в грызню за власть и мятежи. Кровь не вода, а, в случае этой династии, эти слова значат куда больше, чем просто умную пословицу. Кровь веков дает не только доступ к наследственным титулам и классам, но еще и не позволяет, физически не позволяет, враждовать друг с другом. А тут еще и второй сын обладал весьма полезными личностными качествами и характером, что идеально подходит на готовящуюся для него должность. Вот его и готовили, потихоньку допуская к тайнам и легко вручая средства на его собственные проекты, многие из которых действительно были хороши, несмотря на лесть лизоблюдов. На лесть он плевать хотел, но вот сам факт того, что его стали допускать до операций, проходящих под грифом «всем причастным сдохнуть», был для него приятным. Вообще-то извечный лес, не путать с империей веков, ведь написание и звучание совсем разные, пусть названия государств и синонимичны в некоторой мере, с империей веков не враждовал, ну, не слишком враждовал, уж точно не на уровне взаимной любви и уважения между Сарцем и Рассветным лесом, но отсутствие вражды не означает, что ее не было раньше и что она не появится вновь. Та же Теалриан Рилли о том могла доподлинно рассказать из личных воспоминаний. Ей часто доводилось работать на территории могучего и неспокойного соседа. Для бардов весьма характерной чертой является поиск вдохновения, которое действительно может повысить им уровень и подарить новые титулы. Этот класс, признаемся, достаточно необычен и сложен в прокачке, несмотря на всего лишь редкий грейд. Вот и возлюбленный моей невольной спасенной отправился искать свое вдохновение в компании многократно проверенного отряда наемников из людей и зверолюдов. А командиром, между прочим, был гномий пулеметчик, давно и прочно имеющий в извечном лесу некие торговые связи, как с эльфами, так и со своими дальними родичами. Барды часто интуитивно понимают, куда нужно идти, чтобы увидеть что-то особое. Будет то особое выражено смешной ситуацией, красивым пейзажем, необычным природным явлением или просто встречей с забавной личностью, вариантов не счесть. Но бывают и такие ситуации, когда вместе с вдохновением приходит и опасность. Для таких ситуаций, каждый ушастый лютикой возит с собой отряд геральтов, чтобы не встрять насмерть. Потому, кстати, барды смертных рас их несколько презирают. И, если уж говорить по правде, то великими бардами эльфы становятся очень редко. Между славой и жизнью, любой эльф всегда выбирает только жизнь. Никто не знает, что в той отдаленной и давно заброшенной из-за набега каких-то чудищ деревеньке делал второй наследник в компании слаженного отряда и личной скованной. Точно так же никто не знает, почему чувства повели длинноухого министреля именно туда, к его смерти. Просто иногда такое бывает, несмотря на все предосторожности и попытки подобной участи избежать. Наемники эльф просто таинственным образом исчезли, но видящая не могла не почувствовать смерть части собственного сердца. Несколько месяцев ей потребовалось, чтобы отыскать место гибели и прозреть случившееся, узнать ход событий. Она так и не поняла, что принц делал в старой специально обрушенной им штольне, но сам бой и гибель ее любви, части ее самой, она видела от начала и до конца. Видела, как захлебывался кровью старый и седой гном, до последнего прикрывая нанимателя и пытаясь снарядить пулеметный диск, раздавленный земляными жерновами рукой. Видела равнодушный взгляд принца, высчитывающий в своем, несомненно умном, мозгу соотношение от проблем из-за всплывания истории с гибелью эльфа и других проблем, связанных с выживанием нежелательного свидетеля. Видела она и момент принятия решения, спокойный кивок и неуловимый взмах каменного клинка, отсекающий длинноухую голову. С этими видениями она и пришла к тем, чья воля направляла извечный лес. Пришла просить справедливости и мести, как та, что не раз приносила победу и месть для них самих. И они ее выслушали, но не послушали. Они могли послать одного из скованных в самоубийственную, а другой попытка убить столь защищенную цель не будет, атаку. Подловить защищенного от видящих принца на еще одной прогулке едва ли выйдет, а покушение в столице будет автоматическим скандалом и потерей лица. Посылать более полные группы будет бессмысленно, ведь даже если они исполнят цель, не умерев в процессе, то выбраться все равно не смогут. Все эльфы равны, но некоторые равнее. Все их жизни бесценны, но некоторые все же дешевле. Вне любых сомнений, эльфийским правителям было не менее тошно от такого решения, чем самой Теалриан Рилли. Признать, что жизнь одного из скованных более ценна, чем жизнь их крови, что проще забыть и замять историю гибели обычного барда, чем устраивать конфликт с империей веков, это ранило их души и умы. Впрочем, они бы не привели свой лес к величию и не дожили бы до своих лет, если бы не научились усмирять гордость и жажду мести. От эльфийской мести практически невозможно скрыться одиночке или тому, у кого нет реальной власти. Но те, кто властью и покровительством обладает, если сам таким покровителем не является, может быть относительно спокойным за свою жизнь. При малейшей возможности ему отомстят, ударит в спину, но это только возможность. Живут же владельцы эльфийских рабов и рабынь, прославленные убийцы, исполняющие ушастые цели, военные и солдаты, воевавшие с ними. Эльфы умеют мстить, и мстительность их давно стала нарицательной, но нельзя отомстить всему миру скопом. простой бард, да еще и принадлежащий к сторонникам довольно порицаемой политически-социальной программы, не стоил ни жизни подготовленного и обученного скованного, ни войны с империей веков, что будет мстить за свою кровь. Смешно, но мертвый ушастик был из тех ребят, что были против слишком частого использования призванных и решения конфликтов их жизнями. Не из доброты и либеральности, а потому, что считал, будто полагаясь на силу призывных, звездный народ рискует потерять способность решать проблемы самим. Мнение непопулярное, но не без своих сторонников и научной базы, доказывающей правоту этой теории. Научная база, доказывающая ее ошибочность, кстати, тоже была. В общем, не стоил этот менестрель такой цены, пусть даже им вновь пришлось делать тяжелый и неприятный выбор. И почтенная ликвидатор, привыкшая такие выборы принимать и понимать, должна была понять и сейчас. Но они не знали об ее истинных чувствах, считая ее покровительство юному барду простым покровительством. А она, вот же странно, закусила у дела, не пожелав забывать. Увы, но интриганкой она была лишь в сравнении со средним человеком, а не с древним ушастым, который любую недомолвку на лету ловит и потрошит. Они поняли подоплеку ее просьбы почти сразу, поняли свою ошибку. Но слова были сказаны, ей отказали в возможности даже оплакать свою любовь. И тогда была допущена вторая ошибка. Видящая, ищущая свое сердце, нырнула в класс действительно глубоко, невероятно развив его за невозможно короткий для эльфа срок. Ничего выдающегося, но достаточно, чтобы быть сильнее, чем ее считают, пусть и совсем немного. А желание сообщать о взятых титулах или идти работать работу, где ее усиление заметят другие, у нее не имелось. Закрывшись в своем имении, она предалась грусти, оплакивая пустую могилу, в которую не удалось положить ничего, кроме подаренной когда-то лютни, оплакивая чужую вечность, что стало вечностью ее, вечностью, которой теперь всегда будет вдвое меньше и плевать, что вечность та бесконечна. Она оплакивала, молча и холодно, как привыкла делать в своей жизни все, оплакивала и обретала покой, забывая свое горе, под течением размеренной жизни. Любые раны зарастают, особенно если им помогать. Ее возросшего таланта хватило, чтобы уловить самую тонкую грань, самым краем ухватить идеально подобранное под нее воздействие. Ничего вредного, только возможность забыть о боли, отпустить ее туда, куда уходят те, кто не с нами, в небытие. От того, что жизнь ее любимого поставили ниже жизни одного из призванных, ее буквально колотило, но она могла это понять, пусть даже всей сутью своей отказывалась принимать. От того, что у нее попытались забрать даже то, что осталось от ее сердца, она впала в холодное бешенство, с каким эльфы ходят в бой, с каким они убивают и умирают. Где-то на границе сознания промелькнула паническая мысль понимания, что эта ненависть теперь направлена на ее собственных братьев и сестер, тому эльфу, что отдал приказ наложить столь тонкие и подлые чары на свою сотрудницу, с какой он не раз работал и не единожды поздравлял с успешным выполнением задач, было без всяких прикрас или преувеличений плохо. Насколько легко эльфы предавали чужаков, настолько тяжело было им предать собрата, пусть даже из другого государства. А уж если предавать приходилось одну из собственных соратниц, ему было действительно больно. В тот миг, когда ворота в его имении проросли мхом, а после оказались выбиты потоком древесного тлена, в тот миг, когда в хороводе пожухлой листвы она вошла на территорию сада для медитаций, переступая через бессознательные, но живые, тела попавшихся ей на пути членов его семьи, он не удивился, не попытался уговорить ее отступить. Он видел, какой она пришла к нему, видел и понимал. Бой начался без лишних слов, в полном молчании, она всегда атаковала молча, без раздумий и лишних разговоров. Вдвойне больно и страшно было от того, кем она его видела, раз атаковала именно так. Он мог бы считаться сильнее, ведь в спаррингах он проигрывал ей лишь один раз из пяти. Следствие неудобных для нее классов, а не собственного мастерства, но все же, вот только он был готов лишь защищать свою жизнь, а она пришла убивать. И он умер, умер в ужасе перед небытием, как и любой другой эльф, для которого нет ничего страшнее смерти, прекращения бытия. Умер и хранящий память, что исполнял на ней свое воздействие через образец взятой в архивах крови. Умерли его ученики, помогающие своему учителю. Умерла и она, еще с первым убитым умерла, ведь этим убийством она предала все то, ради чего жила. Убившая сородича, соратника, убившая своими руками и смотря ему в глаза, нет более страшного преступления в эльфийском социуме. Для нее теперь не было места в картине мира бывших друзей и союзников, для них она стала чем-то вроде бешеного зверя, занявшей чужое тело и память твари. А к тварям нет жалости или понимания, пусть даже ее гибель предпочли бы организовать чужими руками. Не из памяти к бывшей сестре, а просто не желая рисковать в бою с опасным противником. Она и сама чувствовала себя тварью, в исконно алурийском смысле этого слова, а потому желала просто лечь и перестать быть. У нее не осталось ничего, что держало бы ее в этом мире, а кусок ее сердца, отправившийся в небытие, неистово тянул ее туда же, где нет более невыносимого одиночества. Удерживал ее лишь инстинктивный страх перед гибелью, неприятие смерти, да все та же ненависть, не гаснущая и неотделимая от нее самой. Из хранилища, в которое она имела весьма высокий доступ, что не удивляет при ее-то звании и регалиях, она забрала множество дорогих и полезных вещей, включая и мифический артефакт «Крыло небытия», кинжал, что может убить даже бога, раняя его в самое сердце. Не просто убить, но отправить его туда же, куда ушла ее любовь, в само ничто. Этот кинжал буквально стирал, забирал любой образ и даже память, не давая ни сохранить, ни передать эту память кому-то еще. Во всем мире лишь она сама сможет вспомнить настоящее имя убийцы ее возлюбленного. Может быть, кто-то удержит в голове внешность, не дав вырвать этот образ. Может, кто-то сохранит в памяти воспоминания о других чертах убитого кинжалом, но имя его будет помнить только она. А уж ей долго жить не суждено в любом случае. Она готовилась почти год, медленно преобразовывая почву в парке под свои нужды, даже устроилась туда садовницей, чтобы не вызывать подозрений. Тем более, что она и вправду была хорошим садовником, как и почти любой эльф, этот навык давался ее племени легко и без сложностей. Она работала, скрывая, с помощью набора артефактов, ведения о ее деятельности. Возможно, даже вероятно, что ее бывшие сородичи предупредят о ней принца, хотя бы за тем, чтобы отгородиться от последствий ее неудачного покушения, а в ее успех едва ли кто-то поверит. Даже она сама заставляла себя верить, частично от того, что успела подменить взятые артефакты довольно искусными подделками, которые не факт, что заметит, такие вещи в руки берут совсем нечасто. А предположить, что она не сразу пошла убивать тех, кто отдал приказ на ментальную корректировку, а выждала с этой мыслью почти полгода, придет им в голову не сразу. Пришло бы мгновенно, если бы речь не шла о такой же, как и они, звездорожденной, что еще вчера была одной из них. В роковой день она выпила заведомо смертельную дозу зелий, облачилась во все имеющиеся артефакты и, дождавшись, когда цель войдет в зону действия ловушки, активировала украденные сокровища. Полог пешехода, мифический артефакт, пусть и не слишком сильный, мог на сутки превратить довольно значительный кусок территории в такой, где передвигаться можно будет только пешком да на лошадях. Любые пространственные техники с высокой вероятностью убьют пользователя. Особо могучие удары все же смогут временно продавить полог, но какое-то время у нее будет, не может не быть. Даже этого не хватило, пусть она и была невозможно близка к тому, чтобы пробить сердце мерзкого человека, короткоухой твари, которой не было места под очами звезд. Но кровь веков сильна, слишком сильна, и ее, как проигравшую, ждала участь, какую ей выберут пленители. Даже хорошо, что зелья убьют ее раньше, до того, как ее душу отдадут одному из иных планов, если не подарит извергам. Обиду и еще большее презрение к себе вызвала та ухмылка на устах цели, когда она попыталась заставить себя пустить на жизненный цикл не только волшебство, но и собственную плоть, разум и душу, лишь бы нанести последний удар. Еще большую обиду вызывало осознание того, что решись она сразу, и этот удар был бы смертельным, пусть даже нанесло бы его и не крыло пустоты. Но он словно смеялся над ней и ее трусостью, а она не могла заставить себя переступить через последнюю грань.